Так ли мне хочется белый мопед, верный, как смерть, и тяжелый, как кровь, чтобы на нем разрывать облака? Так ли мне хочется, как увидать, как бежит от меня по асфальту любовь? Осветить белой фарой своей ей пути для побега туда, где готов ей острог или просто покой и ночлег, и какой-то другой человек. О, мой белый мопед. Так ли мне хочется белых волос, белых, тяжелых, таких до асфальта, чтобы от них никому не спалось? Так ли мне хочется, как убежать от асфальта на землю из меда, кукушек и ржи? Убежать до стоячей воды, где любовь отрешенно мне точит ножи и живет от души, и глядит напряженно и точит ножи. О, мои белые волосы! Так ли мне хочется красного рта, красного, как комсомольское время, чтобы на нем мужики погорели? Так ли мне хочется, как не заплакать и встать у стоячей воды, у моста, как солдат, и принять на себе все ножи, и прижать так же остро тебя пережить, и назад опрокинуть планету из меда, асфальта, кукушек и ржи, где мне, может быть, жить еще четверть часа, или, может, еще четверть часа.